Есть ли воскресение после кремации? Интервью с игуменом Федором Яблоковым. Материал предоставлен для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Отец Федор часто в суете, по незнанию, а еще чаще из-за проблем с финансами или оформлением документов на захоронение, люди кремируют тела своих близких, а потом хоронят их в урнах. Вам, вероятно, известна эта проблема. До революции такая проблема не стояла. Не было перенаселенности, не было таких огромных городов. Основная часть населения жила в селах и деревнях. Там христиане, как и сотни лет назад, хоронили своих близких на деревенских кладбищах, погостах. И городским жителям хватало места для упокоения. Никому в голову не приходило устроить бизнес на продаже земли для последнего пристанища. Но времена изменились. Урбанизация, 70 лет безбожной власти, цинизм, жажда наживы. Они привели к тому, что старые православные традиции захоронения в землю были сильно потеснены новыми, идущими вразрез с нашей культурой и обрядами. Вопрос. А когда началось это разрушение традиций? Первый крематорий в России появился при большевиках в 1920 году. Для воспитанных в духе русской культуры людей это было дикостью. Также с удивлением и страхом воспринималось устройство на Красной площади сначала мавзолея, а потом кладбища прямо у Кремлевской стены и колумбария в самой стене, куда вмуровывали урны с прахом. Люди, далекие от русской культуры и традиций, устроили эту вакханалию и насилие над здравым смыслом. За 70 лет советской власти мы привыкли ко всякого рода нелепостям и дикостям в виде колумбариев и крематориев. Вопрос. Но, несмотря на то, что советское время бесславно закончилось, эта чужеродная традиция все же осталась. Как это объяснить? К сожалению, и сейчас, когда храмы возрождаются, христиан продолжают сжигать в печи огненной. А происходит это во многом потому, что все равно нет настоящей православной веры, верности традициям, понимание православного учения, необходимых знаний. Но не только в этом дело, а еще в том, что бизнес пришел на кладбище. Земля для захоронений стоит часто невероятно дорого, ее стало не хватать. Кроме того, появилось много бедных людей, которые просто не могут себе позволить купить землю для захоронения в удобном месте. Чтобы похоронить человека в наше время, например, в Москве, во многих случаях нужно заплатить много тысяч долларов за клочок земли. И это в нашей бескрайней стране, богатой землей, как никакая другая. Вопрос. Отец Федор, а вообще что изменится от того, что человека сожгут? И какая разница, кремировать или захоронить в землю, так как оно будет разложено? Разница принципиальна. Конечно, и православные гибли в пожарах, тонули. Тогда их местом погребения становилось озеро или море. Во все времена в некоторых случаях получалось, что православного нельзя было похоронить в земле. Но ведь в данном случае важно не то, как наше тело оканчивает свою жизнь, а важно то, какое отношение у нас к этому телу. И если буддизм, индуизм и прочие восточные религии, откуда и пришла традиция сжигать тела, относятся к телу как к тюрьме души, которую надо после выхода души побыстрее сжечь и выбросить как старую ненужную тряпку, то для христиан тело человеческое – это храм души, который будет в свое время восстановлен при воскресении. Это же совершенно разное отношение к телу. Хотя может казаться, что способ погребения не важен, все равно все обратится в прах. Вопрос. То есть человек может не воскреснуть, если тело его было кремировано? Полным и замечательным ответом на этот вопрос могут служить слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Цитата. Кремация находится вне православной традиции. Мы верим, что в конце истории произойдет воскресение мертвых по образу воскресения Христа Спасителя, то есть не только душой, но и телом. Если мы допускаем кремацию, то тем самым как бы символически отказываемся от этой веры. Конечно, речь здесь идет только о символах, ибо и похороненное в земле человеческое тело также превращается в прах. Но Бог силою своей из праха и тления восстановит тело каждого. Конец цитаты. Вопрос. То есть Бог в любом случае может воссоздать тело при воскресении? Конечно. Господу возможно все. Он же сотворил из ничего весь мир. Значит, сможет и воскресить человеческое тело из мельчайших атомов. Не стоит думать, что у Господа может что-то не получиться из-за кремирования. Это нелепость. Если будет его воля, то воскрешение непременно состоится. И дело здесь не в сложности или невозможности сделать это, а в том, что мы печалим Отца нашего Небесного своим отношением к телу, которое Он нам дал. Профессор Московской Духовной Академии протодиакон Андрей Кураев писал об этом. Господь волен воскресить любое тело и из любой стихии. Он способен вернуть его к жизни. Другое дело, что погребение в земле более человечно, более насыщено библейской символикой и вообще более назидательно и утешительно для близких. Церковь рекомендует уклоняться от кремации тел не из опасения, будто кремация скажется на участи усопшего, а из-за того, что она оставляет шрамы в душе тех, кто провожает человека в его последнюю земную обитель. Смотри, диакон Андрей Кураев, «Оккультизм в православии», Москва, Благовест, 1998 год. Конечно, это относится к случаям, когда эти действия по сожжению продиктованы искаженными желаниями, презрительными отношениями к традициям и вере. В тех же случаях, когда родственники не имели возможности похоронить по-христиански, в силу различных обстоятельств, я думаю, мы Бога не расстроим. Он видит наши проблемы, метания и желания. Вопрос. А что, с вашей точки зрения, можно считать такими обстоятельствами? Как я уже сказал, отсутствие денег купить место на кладбище. Но если кремируют как бы по бедности, а потом на месте захоронения ставят дорогой памятник, вместо которого можно было купить даже несколько могил. Тут уж о бедности и речи не может быть. Лукавство это. Еще бывают случаи, когда по санитарным правилам невозможно подзахоронить тело в могилу к близкому покойному человеку. Дочь к матери, бабушку к дедушке. Для этого должно пройти много времени. А вот урну подзахоронить можно. И многие кремируют своих родственников, чтобы дорогие друг другу при жизни люди лежали вместе и в могиле. Но тут важно понимать, что умершие не живут на кладбище. Там находятся только тела или прах, а души в других обителях. Поэтому вместе или порознь похоронены близкие принципиального значения для их душ не имеет. Если они при жизни любили друг друга, шли к Богу, жили по совести, то обязательно будут вместе, несмотря на упокоение, даже в разных странах. А вот если один из супругов вел благочестивую жизнь, а второй, например, был богоборцем, то даже если их тела похоронить рядом, то их души все равно будут далеко друг от друга. Так что кремирование и подзахоронение урны в родственную могилу по-человечески понять можно. Но с христианской точки зрения это не совсем правильные способы погребения. Вопрос. А если надо кремировать и похоронить в одну могилу просто для удобства? Проще приезжать, убираться, просить служить панихиды. Все в одном месте. И это можно понять. Действительно, как пожилой женщине, живущей в Москве, ездить на одно подмосковное кладбище на могилу матери, а на другое на могилу мужа, а на третье на могилу к дяде? Конечно, ей тяжело, затратно по деньгам. И если сил, денег и здоровья на это нет, то можно понять людей в таких случаях. Но все же надо попытаться найти любую возможность для христианского погребения. Вопрос. Бывает, что умерший человек сам завещал или говорил о своем желании быть кремированным. Как в этом случае поступать родственникам, которые и хотят проводить человека по-христиански, но понимают, что воля умершего священна? Если сам усопший руководствовался при этом не желанием помочь своим родным избежать материальных или иных затруднений, связанных с погребением, а хотел просто исчезнуть, чтобы от него не осталось ничего, это страшно. Если человек сознательно сделал такой выбор, это совсем плохо. Даже, я бы сказал, ужасно. Предсмертную волю, конечно, нарушать нехорошо, но в данном случае ею лучше пренебречь. Во имя спасения души усопшего от греха. Господь нам вменит в правду такое нарушение. Вопрос. А как относиться к желанию усопшего развеять свой прах над лесом, морем, дачей и тому подобное? Как к чужеродной для нас православных дикости? Я считаю, что ничего в этом плохого нет для индуиста. Но ведь мы христиане. Вопрос. А можно ли отпевать человека, который будет кремирован? Или заочно отпеть того, чье тело уже кремировано? Безусловно, можно. Есть некое околоправославное суеверие, что якобы нельзя отпевать тех, кого кремировали. Это еще одна нелепость, которую придумали и разносят люди, не понимающие сути православного учения. Церковь не лишает души усопших своих поминальных молитв из-за того или иного способа погребения. Отпевание имеет отношение только к душе умершего, а не к его телу. И способ погребения в данном случае не имеет никакого значения. Но когда есть возможность и средства похоронить человека должным образом в земле, а родственники ради собственного удобства выбирают кремацию, то грех не на усопшем, а на родных. Вопрос. Часто возникают вопросы другого рода, связанные с кремацией. Что делать с иконой, находящейся в руках усопшего? Как поступить с благословенной землей? Что делать с венчиком и разрешительной молитвой в руке умершего перед кремацией? Если умершего отпевали до кремации, то перед сожжением надо убрать икону из гроба. Венчик и разрешительная молитва сжигаются вместе с телом. Землю же необходимо перед кремацией рассыпать по гробу, если это не было сделано в храме. Если же отпевали заочно, уже после кремации, то во время подхоранивания урны в могилу необходимо рассыпать погребальную священную землю крестообразно прямо по ней. При этом надо читать Тресвятое. Если урну помещают в колумбарий, то землю можно рассыпать по любой могиле, где захоронен христианин. Но не помещать благословенную землю в ячейку колумбария. Вопрос. Ну а если уже после кремации близких начинает мучить вопрос, как это может отразиться на посмертной жизни души дорогого человека? И насколько это страшный грех? Приведу слова древнехристианского писателя Минуция Феликса, который сказал: «Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле». Конец цитаты. То есть, если уж случилось тело человека кремировать, то не надо из этого делать великую трагедию, которая приводит к тому, что мы не только оплакиваем близкого, но еще и оплакиваем тот способ погребения, которым его похоронили. В каждом действии человека заложен определенный символ. Не исключение и такие ключевые моменты, как рождение, крещение, отпевание, смерть и захоронение. Что такое кремация? Это процесс, во время которого тело отправляется в огонь, в печь огненную. Прямой образ в Евангелии: будут брошены в печь огненную, где будет плач и скрежет зубовный. Но это, конечно, не значит, что он попадет в ад, как и то, что похороненный по-христиански попадет в рай. Это было бы слишком просто. Нам бы не надо было ничего делать, а только создать условия для правильного собственного захоронения. Но Господь будет судить душу усопшего не по способу погребения, а по нашим делам при жизни. Даже если родные это сделали, то теперь ничего вернуть нельзя. И слезами, нервами тоже ничего в прошлом не изменить. Поэтому не стоит казнить себя за то, что так похоронили дорогого человека. Надо покаяться, попросить прощения у Господа Бога за наши неправильные действия. Да и у усопшего тоже хорошо попросить прощения. Матушка, прости, что так получилось. И через это прощение смиряться, а через смирение приближаться к Богу, в том числе в молитве об усопших. И когда мы покаемся на исповеди за это, то Господь нас простит. И не надо будет слезы лить из-за ошибки нашей. Помните, если мы за совершенный грех идем по пути молитвы, покаяния и смирения, то даже наши греховные поступки по промыслу Божию обращаются во благо. Вопрос. А насколько тяжел этот грех? И может ли человек после такого поступка считать себя членом церкви? Конечно, за это никто не отлучает от церкви, которая не запрещает кремацию категорически. У церкви есть твердое мнение, но оно снисходительно. А к самому вероучению это отношение имеет еще меньше. Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов говорит об этом так. С точки зрения православного вероучения не имеет никакого значения, был ли человек предан земле или был кремирован. Традиционный способ погребения имеет значение лишь в плане благочестивой традиции, поскольку сопряжен с определенными церковными действиями и более глубоким восприятием человеческого тела. Одно дело – урна, и другое – это покойный, которого мы опускаем в землю, в эту реку забвения земного. Мы как бы сохраняем этого человека, не искажая его тело. Здесь присутствуют некие моменты, которые, несомненно, более правильные по сравнению с кремацией, но они не касаются существа веры. Конец цитаты.